«Да, он умеет много трепаться и при этом не проболтаться о чем-то действительно важном. С твоей планеты Дэна похитили торговца животными, утащили его вместе с каким-то волосатым реликтовым слоном и продали гридерам под видом человекообразной обезьяны редкой породы. Бедняга много лет просидел в клетке». Жак рассказывал ей еще много чего о похождениях Дэна в зоопарке, но Элеонора его почти не слушала. Мимо окон поезда проплывали пейзажи чужой планеты. Мелькали серые столбы контактной электросети. Неухоженные заросли кустов сменялись стройными стволами деревьев, высаженными ровной линией вдоль полотна дороги. В прорехах между пожухшими кронами мелькали одноэтажные домики с двускатными крышами. Кое-где виднелись кирпичные параллелепипеды промышленных построек. Их окружали унылые переплетения металлических ферм. На горизонте клубились облака, едва различимые на фоне белесого неба, плавящегося от безжалостных лучей огромного солнца. Ощетинившееся протуберанцами светило застыло в зените, лениво шевеля лепестками своей величественной короны. Эльку не оставляло ощущение, что все здесь ей знакомо. Такой вид можно было бы найти где-нибудь под Тулой. И когда за окном промелькнул железнодорожный переезд со стоящими у шлагбаума грузовыми трейлерами, девушке начало казаться, что ее просто-напросто нагло дурят. «И тогда он зажарил проклятую мартышку, насадив ее на штырь, выдернутый из решетки», – захлебываясь, рассказывал Жак. Кажется, Элька пропустила самую интересную часть истории, но решила об этом помалкивать. «А где он взял огонь? В клетке?» — спросила она, сделав вид, что внимательно следила за сюжетом. «О!» Чувствовалось, что Жак был в восторге от изобретательности Однорукого. «Он припрятал стекло от часов, которые потерял один из посетителей. С помощью этой линзы он и добыл огонь для костра. Но и тогда гридеры не поверили, что он разумен. Они приковали его за руку к стене. И чтобы убежать, ему пришлось отгрызть себе руку почти до самого локтя». «Невероятная история», – сказала Элеонора и подумала, что Дэна просто замучили вопросами об отсутствующей руке, и он начал всем вешать лапшу на уши. Правда, Жак, похоже, простодушно во все верил. Или, скорее всего, гигант сам выдумал эту историю, чтобы развеселить Эльку. «Нам выходить!» Жак проводил ее к раздвижным дверям вагона, не очень вежливо растолкав несколько замешкавшихся пассажиров. С платформы они спустились в тоннель и, преодолев еще несколько десятков километров в громыхающих вагонах, но теперь уже под землей, оказались в городе. И этот город оказался каким-то очень привычным и до тошноты знакомым. Так должна была бы выглядеть смесь из азиатских и американских мегаполисов. Те же угрюмые, бессмысленные небоскребы, тоже суетливое уличное движение. Пока Элька тоскливо осматривалась по сторонам, думая о том, что под луной действительно нет ничего нового, Жак довел ее до большого универмага. И здесь мало что отличалось от пассажа, ДЛТ или ГУМа. Прилавки, витрины, неулыбчивые продавцы. Жак купил несколько технических приспособлений, назначение которых Элеонора не поняла, несмотря на подробные разъяснения. Единственное, что они купили по ее осознанному выбору, это зубная щетка, которая почему-то продавалась в отделе стройматериалов. В магазине ей очень не понравилось. Слишком много толкотни, шума и незнакомых запахов. Она была рада, когда они наконец выбрались на улицу, но и здесь было не намного лучше. Колонны ревущих машин неслись по многоуровневым эстакадам, постоянно ныряя в тоннели. Между уходящими в небо отвесными стенами небоскребов шныряли какие-то летательные аппараты. Их движения были настолько суетливы и непредсказуемы, что Эльке казалось, не пройдет и минуты, как они начнут сыпаться на прохожих. Втянув голову в плечи, она судорожно начала искать, где можно укрыться, и уже высмотрела подходящее уличное кафе. Ей понравилось, что столики для клиентов расставлены не под открытым небом, а под толстобетонной плитой. Здесь спокойно принимали пищу желтоватые гуманоиды. По-видимому, титульный вид на Зене. Их здесь было больше всего. Они спокойно беседовали и прямо руками запихивали еду себе в рот, не обращая внимания на то, что прямо перед ними громоздится огромная пушка, похожая на осадное орудие времен Первой мировой войны. Рядом с пушкой, как и положено, развалились в шезлонгах двое солдат. Под такой защитой можно было хоть на мгновение почувствовать себя в безопасности. Но у Жака были другие планы. Он взял Эльку за локоть и потянул на узкую боковую улочку. Миновав несколько кварталов, они оказались рядом с небольшим зданием, укромно примостившимся под боком у громадной башни, вершина которой скрывалась где-то в облаках. На длинной вывеске, растянувшейся на весь фасад, Элеонора по складам прочитала: «Имперский государственный банк». «Что мы здесь забыли?» – спросила она у Жака, когда он вошел в стеклянные двери. «Хочу положить немного денег на твой счет», – ответил он. «Ты хочешь меня купить?» – Элеонора немного обиделась. «Не надо, я и так твоя. Теперь даже больше, чем когда была рабыней». «Нет, я не собираюсь тебя покупать». Жак проследовал к банковской стойке, из которой, как из окопа, немедленно высунулся служащий. «Просто тебе нужны будут деньги, если ты захочешь покинуть меня». «Я не собираюсь покидать тебя». «Я прошу, так будет лучше. Я хочу, чтобы ты как можно меньше зависела от меня». Он с силой подтолкнул ее к стойке и сказал служащему несколько слов. Тот неторопливо отодвинул в сторону настольный вентилятор, который был способен только на то, чтобы сдувать мух с его лиловой лысины, и ни на градус не мог снизить температуру в душном помещении. Сотрудник банка долго разглядывал Эльку мутноватыми от жары глазами и, наконец, выложил перед ними две коробочки. Коробочки ничем не отличались от той, которую протягивал ей желтый гуманоид в космопорте. «Дотронься!» – Жак кивнул на одну из коробочек. «Пальцем?» «Да чем угодно. Эта штука реагирует на ДНК и больше ни на что. Никто не сможет получить твоих денег без твоего ведома». Жак нажал ладонью на вторую коробочку. «Теперь у тебя есть сотня монет». «Спасибо», – сказала Элеонора, автоматически пересчитывая, сколько на эту сумму можно купить водки. Получалось не очень много. «Да не за что», – буркнул Жак. «Это совсем мало, но больше у меня нет». «Ты что, перевел все деньги?» «Неважно, идем». Он потянул ее к выходу, но Элеонора стояла как вкопанная. «Такой мужчина, и похоже, он в меня влюблен. Кто еще способен отдать женщине все, что у него есть? Только безнадежно влюбленный». «Наверное, он действительно перевел ей все свои деньги», потому что за электричку на этот раз платила Элеонора. В сторону космодрома вагоны шли почти пустыми, и у Жака получилось занять пару удобных кресел. Они сидели, отстранившись друг от друга, и оба были чем-то смущены. На счастье, мимо проходил торговец газетами. Жак протестующе замахал руками, но Элеонора купила одну. Наличие денег вызывает у всех представительниц женского пола неодолимое желание покупать. Элька оправдывала себя тем, что еще плохо читает на новом языке, и ей нужно тренироваться. Сначала она хотела просто пролистать газету, но на третьей странице ей бросилась в глаза фотография корабля «Гридеров», на котором она провела несколько мучительных дней. Элеоноре тут же захотелось стать маленькой мышкой и спрятаться под кресло. Наверняка писали о том, что нужно схватить Жака, Дэна и всех остальных, кто имел неосторожность привести этот корабль к Зену. Преодолев себя, она попыталась прочитать, о чем все-таки пишут. Складывая по слогам непривычные слова, она старалась постигнуть их смысл и чувствовала, что в голове у нее что-то не сходится. «Жак, а скажи-ка мне, пожалуйста, мусорщики читают газеты?» – вкрадчиво спросила Элеонора. «Никогда! Если только порнографические журналы», – с готовностью ответил он. «А ты?» Она отделила Жака от мусорщиков и надеялась, что ему это понравится. «Я тоже не люблю. А что, пишут что-нибудь интересное?» «Да нет, ничего такого. как можно более равнодушным голосом сказала она. «Просто гридеры обещают 10 тысяч монет за информацию о пропавшем вблизи Земли корабле или 100 тысяч за сам корабль тому, кто его доставит». Жак вырвал газету, оставив несколько клочков у нее в руках. Он вперился глазами в заметку и, казалось, сейчас прожжет дыру в фотографии. «Элеонора!» – прошептал он, впервые назвав ее по имени. До этого он избегал называть Эльку как-либо. «Ты не представляешь, какая ты умница!» «Представляю!» – безучастно ответила она. «Мне нужно связаться с посольством!» Жак вскочил со своего места и замахал руками. «Проводник, телефон сюда! Быстро!» Из дальнего угла вагона сквозь толпу протиснулся заспанный проводник. «Наберите мне номер посольства Федерации Гридеров», – потребовал Жак. Но железнодорожник не торопился выполнить его просьбу. Вначале он достал из кармана так популярный здесь прибор для денежных расчетов и набрал на клавиатуре несколько цифр. Элька ткнула пальцем в блестящую пластину, и возбужденный до предела Жак получил, наконец, телефонную трубку. «Алло, секретарь!» – заорал он. «Какого черта? Дайте мне секретаря посольства Федерации Гридеров!» «Все-таки все мужчины очень похожи, когда речь заходит о больших деньгах», – с печалью подумала Элеонора. «И даже Жак». «Соедините меня с послом!» – говорит хозяин шкуны Эльсидора. «Я пригнал вам корабль, который вы искали». Жак говорил быстро, Элеонора даже не все понимала. Он едва успел закончить разговор, как им уже нужно было выходить. Поезд подошел к космопорту. К своему гиперпереходу они бежали со всей возможной прытью. Жак путался в сумках с покупками и сбивал с ног гуманоидов, не успевших вовремя убраться с его дороги. Но упорно не снижал скорости и не желал поделиться с Элеонорой даже частью своей неудобной ноши. Покружив немного по зеленой лужайке, они обнаружили свой шар и увидели, что их уже встречают. Дэн и штурман, которого Элеонора видела только один раз на собрании, бросились им навстречу. «Нормально!» – в восторге заорал Дэн. «Мы прилетели забрать ваши трупы, а вы тут по магазинам шляетесь!» Дэн треснул Элеонору по плечу своим крюком так, что она едва удержалась на ногах. Подобной фамильярности в отношении Жака он позволить себе не мог и лишь заискивающе посмотрел ему в глаза. «В чем дело, Диффор?» Жак обратился к штурману, вставшему перед ним на вытяжку. «Господин Жак, произошел досадный сбой». Диффор замялся, вздохнул в себя побольше воздуха и с усилием продолжил. «Когда вы перемещались на Зен, луч вашего гиперперехода прошел через корпус корабля. Капитан слишком поздно заметил ошибку». Лицо Жака стало бледным. Он выронил сумки и опустился на траву. «А почему мы не погибли?» Его голос был вялым и безжизненным. «Я не могу этого понять, господин Жак. Вы были перемещены через 100-метровую металлическую конструкцию и, как я вижу, нисколько не пострадали». Лицо штурмана выражало растерянность и радость. «Мы с Дэном прибыли сюда по приказу капитана Керина, чтобы забрать ваши тела и предать их обрядовому огню в соответствии с традициями». «В этом нет необходимости, Диффор». Жак начал постепенно приходить в себя, и к нему вернулась обычная уверенность в себе. «А сейчас переход работает нормально?» «Да, господин Жак». «В таком случае я отправляюсь на корабль». Жак отдал сумки штурману и повернулся к Элеоноре. «А для тебя я найму катер». «Но нет, я пойду с тобой». Элеонора опасалась доверять свою жизнь загадочному гиперпереходу, способному устраивать неприятные сюрпризы. Но расставаться с Жаком даже на час ей очень не хотелось. «Дэн сопроводит тебя». «Нет». «Ну, как хочешь». Жак отвернулся и сделал решительный шаг к шару. Помедлив долю секунды, он растворился в искристом сиянии. Элеоноре это действие далось с гораздо большим трудом. но она постаралась не показать Дэну и штурману свой страх. Все обошлось. Она оказалась в шлюзовой камере и, увидев удаляющуюся спину Жака, бросилась за ним вслед. В командирскую рубку они вошли почти одновременно. Элеонора чуть позади, соблюдая негласный корабельный этикет. По дороге их догнали штурман и однорукий Дэн. В рубке до этого момента Элеонора никогда не бывала. И теперь с разочарованием убедилась, что все здесь совсем не так круто, как хотелось бы. У одной из стен небольшого помещения стояли три вертящихся кресла с низкими спинками и порванной обивкой. Перед ними располагались небольшие экраны и стойки, усыпанные кнопками. Все остальные три стены и потолок были обильно заполнены переключателями, рычажками и лампочками с небольшими, кое-где рукописными пометками рядом. В одном из кресел сидел вахтенный и с интересом изучал яркий журнал у себя на коленях. Он с зубодробительным хрустом грыз сухарь, щедро посыпая крошками глянцевые страницы. «А где капитан?» – громко спросил Жак, обращаясь к матросу. Вахтенный вскочил и ошеломленно уставился на него. Он вздрогнул, пораженный тем, что покойный хозяин не только бродит по кораблю, но еще и о чем-то спрашивает. На лице матроса отразилась напряженная работа мозга. Наконец, извилина, отвечающая за субординацию, победила своих немногочисленных подруг. Матрос выпрямился и отчеканил. «Только что был здесь!» «Твоя вахта началась 3 часа назад, не так ли?» Жак приблизился к преданно смотрящему на него матросу. «Да, хозяин!» «Значит, ты был здесь, когда включили гиперпереход на Зен?» Жак стал похож на ласкового следователя из старого советского фильма про добрых милиционеров. «Точно, хозяин? А ты помнишь, что тогда произошло?» «Вы приказали включить гиперпереход, хозяин. Капитан Керен был против и очень ругал вашу милость». «Правильно». Жак был доволен допросом и даже потер руки. Его голос стал до неприличия нежным. «А кто управлял стабилизацией Эльсидоры?» «Капитан Керен, я не имею права на такие операции. Только капитан и штурман могут это делать. Я слежу за реакторами и контролирую регенерацию воздуха, и больше ничего». «Кто-нибудь еще был в рубке?» «Нет, ваша милость, мы были вдвоем». Матрос замялся, и его голос зазвучал неуверенно. «Но капитан Керен не виноват. Был сбой в датчиках положения». Жак подошел к одному из мониторов и застучал пальцем по кнопкам клавиатуры. Внимательно рассмотрел несколько засветившихся схем. «Здесь 3 дублирующие схемы датчиков». Жак наклонился поближе к экрану. «И не работает только одна из них. Штурман, поясни ситуацию». Диффер даже не приблизился к пульту. Для него и так все было ясно. «Если вас интересует мое мнение, господин Жак, капитан прекрасно знал о неработающей схеме. Она вышла из строя неделю назад, когда мы попали в гравитационную яму. Мы собирались починить ее, как только появится финансовая возможность. 2 остальные схемы датчиков в полном порядке». Диффер поднял глаза к потолку. «Скажу больше. Утром я приказал борт-инженеру отключить неисправную схему, и она не могла быть использована при стабилизации. Об этом есть запись в бортовом журнале». Штурман замолчал, надеясь, что кто-нибудь еще сделает вывод из сказанного им сейчас. Но все присутствующие молчали и вопросительно смотрели на него. «Вас хотели убить, господин Жак». Диффер сказал это самым обычным тоном, не изменив интонации. Сказал так, будто доклад хозяину о покушении на его жизнь – абсолютно рядовое мероприятие в его службе. Жак нажал еще несколько кнопок. «Да, действительно, схема подключена за минуту до нашего отправления на Зен». Он наклонился к торчащему из стойки микрофону. «Говорит Жак. Я отстраняю Керена от командования Эльсидорой. Исполняющим обязанности капитана назначается штурман Диффер». Он отошел от микрофона и кивнул новоиспеченному капитану. «Действуй, капитан!» Диффер преобразился прямо на глазах. «Дэн, отключите спасательные капсулы от бортовой сети. Нужно не дать ему уйти». «Да, капитан». Однорукий бросился к стене и смачно защелкал переключателями, превращая маленькие зеленые огоньки в красные. «Вниманию экипажа! Господин Керин, бывший капитан нашего корабля, совершил покушение на жизнь хозяина. Немедленно примите меры к задержанию Керина. Можете его изувечить, но приказываю оставить живым», добавил жаждущий мщения Жак и отключил микрофон. «Гиперпереход включен». Элеонора была увлечена происходящим не меньше, чем остальные, но про этот важный момент вспомнила первой. «Он, наверное, уже сбежал». Лица присутствующих медленно вытянулись, и только на довольном лице бывшего штурмана расползлась радостная улыбка. «Я отключил гиперпереход, как только мы вошли в рубку. Честно говоря, я знал, чем закончится дело». «Капитан Диффер!» Жак плохо скрывал нахлынувшее на него чувство признательности. «Объявляю тебе благодарность. Я предпочитаю наличные, хозяин». Диффер ухмыльнулся. 1000 монет премиальными плюс к твоей доле. Тебя устроит?» «Откуда, капитан? Мы же нищие, как трюмные крысы». На этот раз пришла очередь Жака довольно и загадочно улыбаться. Широким жестом он показал на Элеонору и торжественно произнес. «Полчаса назад госпожа, которую вы имеете честь здесь видеть, продала корабль грейдеров за 100 000 гравитронных монет». Ропот восторга прокатился по рубке, и восхищенный штурман низко склонился перед девушкой. «Я верю», – произнес он, не отрывая от нее восторженного взгляда, «что вблизи Земли мы нашли гораздо большую ценность, чем потрепанный исследовательский корабль. Мы нашли нашу удачу. Мое почтение, госпожа Элеонора». Пока она подбирала слова для не менее высокопарного ответа галантному штурману, в рубку ворвался матрос в потной футболке и грязных штанах, покрытых маслянистыми пятнами. В руках он держал пожарный топор. «Капитан!» – завопил он прямо в ухо Диффору. Тот вздрогнул. Он еще не привык, как звучит название его новой должности. Однако команда, похоже, восприняла его назначение с восторгом. «Капитан, этот ублюдок Керин заперся в оружейной комнате и грозится взорвать корабль!» Все, не сговариваясь, бросились к выходу из рубки. Вахтенный проводил их тоскливым взором. Опять все интересное произойдет без его участия. Только сегодня судьба смилостливилась над ним, поместив в центр увлекательных событий, да и то ненадолго. Пробежав по длинным извилистым коридорам, Элеонора вслед за Жаком и Диффором добралась до дверей оружейной комнаты. Почти весь экипаж собрался здесь. Народу было почти столько же, сколько на собрании в кают-компании. Когда вошел Жак, все расступились, и Элька увидела на полу труп одного из матросов. Из его груди торчала рукоятка кинжала. «Мертв!» – сказал корабельный доктор, медленно убирая руки от шеи убитого матроса. «Керин убил его, чтобы захватить наш арсенал». «А где второй? Здесь должно было быть 2 охранника», – тихо спросил Жак. «Второй у меня!» Все вздрогнули, услышав голос Керина из динамика рядом с дверью. «Он умрет медленно и мучительно, а потом я взорву корабль, если вы не выпустите меня». «А он может взорвать корабль?» – шепотом обратилась Элеонора к Диффору. «Да, безусловно», – кивнул он. «Там полно орбитальных мин. Взрывная волна дойдет до Зена, а мы превратимся в облачко пара в межпланетном пространстве. Все это как-то очень грустно, мадам». Взволнованные мусорщики столпились вокруг Жака, и он обратился к экипажу. Чувствовалось, что каждое слово дается ему с трудом. «Господа мусорщики, я приказываю вам покинуть корабль», – сказал он решительно. «Эльсидора принадлежит мне, и только я буду рисковать, чтобы спасти ее». Не обращая внимания на протесты матросов, он продолжал. «У вас теперь будет достаточно денег, чтобы в складчину купить новый корабль. Элеонора, женщина, которую мы сегодня сделали свободной, организовала для нас выгодную сделку. Благодарю вас за службу и, надеюсь, до свидания». «Отлично, принц!» – раздался из динамика голос Керина. В нем мелькали нотки торжества. «Помериться силами лично с тобой – большая честь для меня. Да, я хотел сам продать корабль гридеров, чтобы получить, наконец, те деньги, которые заработал честным трудом, вкалывая капитаном на твоей лоханке. Я хотел отправить тебя на тот свет, потому что ты мог помешать моим планам. Но теперь я доволен. Я прикончу тебя, и мы будем в расчете». Диффер о чем-то вполголоса посоветовался с матросами и подошел к хозяину. «Господин Жак, никто не хочет оставлять вас одного. Разрешите нам помочь вам?» «Это был приказ, Диффер. Если кто-то не подчинится, он будет уволен. И я никогда не возьму его с собой». Жак повысил голос. «Покинуть корабль! Я знаю, что делаю». Матросы один за другим потянулись к шлюзовой камере. Остались только Элеонора и однорукий Дэн. Жак схватил понурившегося Дэна за шкирку и проникновенно спросил. «А ты здесь зачем? У тебя что, плохо со слухом?» «Я не могу спуститься на Зен, вы же знаете. Меня немедленно отправят в газовую камеру». Дэн был очень печален. «Дозвольте мне остаться не из любви к вам, а для предоставления моей драгоценной шкуре мизерного шанса на спасение». «Ты врешь. На Зене тебя ждет срок, а не казнь. Вон отсюда!» «Ну да, вру!» – запальчиво крикнул однорукий. «За мной должок. Вы когда-то очень выручили меня. Хочу вернуть все сполна». «Я прощаю все долги». Жак продолжал держать однорукого за шкирку, и Дэн казался нашкодившим котенком в руке грозного хозяина. «У меня есть свои счеты с Керином!» – прохрипел он. «Ладно, оставайся, если жить надоело». Жак отпустил крысолова и повернулся к Эльке. «У тебя что, тоже не лады с зеновскими законами? Или личные счеты с капитаном?» «Нет, традиции моей планеты не допускают, чтобы я оставила своего друга в беде». Элеонора высказала первую же пришедшую ей в голову отмазку. Ей очень не хотелось, чтобы Жак отправил ее в безопасное место. Она просто не могла бросить его, но не знала, сможет ли объяснить этому толстокожему громиле истинные причины своей смелости. Элеонора не была уверена, что ему знакомо такое понятие, как «любовь». «Я тебе не друг, убирайся вон», – сказал он, и положение стало почти безнадежным. Но вдруг ее озарило. «Моя религия запрещает мне так поступать», – произнесла она, гордо задрав подбородок. Глаза Дэна и Жака округлились. За дверью громко захохотал запертый Керин. Но Элеонора продолжила. «Если я уйду, то навеки буду проклята и попаду в ад, а там мои страдания будут длиться вечно. Не гони меня!» Жак крякнул. «Ты это серьезно?» «Да, вся моя дальнейшая жизнь будет испорчена ожиданием божественной кары». Не могла же она объяснить этому чурбану, что всю жизнь будет страдать, если он погибнет, и лучше для нее умереть вместе с любимым. Дэн только покачал головой. Он сам был землянином и прекрасно знал, что Элька несет полную чушь, но решил не мешать ей. «Ха, отличная у тебя компания, Жак. Корабельный дурачок и рабыня». Керин не унимался, но Жак не обратил на него внимания. Он проверил запоры на двери оружейной комнаты, дополнительно подпер ее обрезком трубы, притащенной матросами, и отвел свою немногочисленную команду подальше в коридор. Ему нужно было подумать. «А как Керин собирается покинуть корабль, если ты решишь его отпустить?» — спросила Элеонора Жака. «Не знаю, он и сам, наверное, не знает. Стены оружейной комнаты целиком изготовлены из гравитронных сплавов. Их можно пробить только из крупнокалиберной пушки, но у нас ее нет. Керен не сможет выбраться оттуда сам, и мы не сможем туда попасть, если он не откроет дверь. Надо его выманить, а потом я с ним разберусь. Дэн кровожадно замахал своим крюком. А кстати, Элька, твоя религия не запрещает убивать врагов? Нет, она это поощряет. Прекрасно. Тогда мы с тобой в одной концессии. Эй, Жак! Крик капитана, искаженный динамиком, был похож на рык саблезубого тигра в пещере. Если через 10 минут здесь не будет полиции, я начинаю пытать заложника. Он придумал, как ему выбраться. Покачал головой Жак и закричал в ответ. «Я вызываю полицию, но она прибудет только через полчаса. Потерпи немного с пытками». «Так, у нас мало времени», – сказал он, понизив голос. «Полиция, безусловно, защитит его, и он выберется сухим из воды». «Его можно обвинить в покушении на убийство». Элеонора пыталась примерить земные порядки на космический лад. «Только не на Зене». Жак был категоричен. «Здесь очень скользкое законодательство». «Тогда давай его отпустим». Элеонора думала и не могла изобрести выход. «Глупо. Он наверняка уже установил несколько детонаторов. Перед уходом он их включит на временную задержку. Эльсидора будет обречена». «Так отдадим его полиции, но задержим их всех тут, пока не найдем детонаторы», – предложил Дэн. Жак отрицательно мотнул головой. «С местной полицией шутить нельзя. Они, не задумываясь, возьмут корабль штурмом». «Кажется, есть идея». Элеонора подняла вверх указательный палец и прошептала. «Гиперпереход». «Не понял». Жак, эта высокомерная скотина, смотрел на нее, как на дурочку. «Утром мы прошли живыми сквозь весь корабль», напомнила Элеонора. «Ну да, а должны были превратиться в рваные куски мяса», вставил Дэн. «Не факт, что нам повезет так еще раз». До Жака начала доходить Элькина идея, но он очень сомневался в ее осуществимости. «Надо все проверить». Глаза однорукого крысолова загорелись. Такую жирную крысу, как сегодня, ему ловить еще не приходилось. «Можно я вскрою установку гиперперехода?» – спросил он, умоляюще взглянув на хозяина Эльсидоры. «Можно, все равно других идей нет», – махнул рукой Жак. Опять бегом все трое бросились к рубке. Похоже, жизнь на корабле наполовину состояла из беготни по внутренним помещениям. Хотя до появления Элеоноры все было спокойно. Керен мирно прикарманил бы 100 000, а голодные мусорщики отправились бы дальше в поисках куска хлеба. В рубке Элеонора увидела позабытого всеми вахтенного. Он все так же равнодушно читал всю ту же страницу в журнале. Гиперпереход, по которому ушли остальные, был уже выключен Дэном. И Жак предложил матросу покинуть корабль в спасательной капсуле. Но тот отказался, мотивируя это тем, что только капитан может снять его с вахты. Извилина субординации в его башке, похоже, была изготовлена из гравитронного сплава. Жак раздраженно сплюнул и полез помогать Дэну. Элеоноре было ужасно интересно посмотреть, как устроена чудо-установка, в которой они копались, и она тоже сунула туда свой нос. «Это похоже на телевизор моей бабушки», разочарованно сказала она, но на эту реплику никто не обратил внимания. Элька с удивлением смотрела на несколько запаянных черных блоков и большую ламповую схему. На Земле такие не применяют уже лет 20. И не нужно было быть талантливым электронщиком, чтобы определить неполадку. Одна из запыленных ламп не светилась. «Лампочка перегорела», — неуверенно пробормотал однорукий и с трудом выдернул ее из гнезда. «Вот почему переход работал неправильно, и вы остались живы. Хотя хрен ее знает, эту скитмурскую технику. Может быть, все совсем и не так. Говорят, скитмуры умеют ходить сквозь стены, а здесь стоит клеймо их планеты. Дэн, хватит рассуждать. Включи переход между рубкой и шлюзом. Надо попробовать, получится ли у нас этот фокус еще раз. Жак воодушевился, и его глаза заблестели. Так-так, а на ком поставим эксперимент? Все дружно посмотрели на вахтенного. Нет, на человеке нельзя. Хозяин корабля на секунду задумался. Дэн, тащи кефира. Только не кефира, лучше я сам полезу. Элеонора впервые увидела, чтобы однорукий пошел против воли хозяина. Кефир – это корабельный кот, жирная наглая тварь, сжирающая за день две человеческие пищевые нормы. Дэн притащил его на корабль для борьбы с крысами. Но после того, как несчастный кефир едва не погиб в неравном бою с грызунами, он поселил его в своей каюте и никуда не выпускал, обоснованно опасаясь за жизнь любимого животного. Взгляд Жака стал тяжелым и угрюмым. Бедный Дэн весь съежился и вдруг завопил. «Так я же могу поймать крысу!» «У тебя есть 3 минуты!» – смилостливился Жак. «Элеонора, а ну, бегом в шлюз! Доложишь о результате!» Эльку и Дэна как ветром сдуло из рубки. «Все-таки справедлив хозяин. Суров, но справедлив», – думала девушка, стремительно спускаясь по качающемуся корабельному трапу. Ей было очень приятно, что Дэн не дал в обиду кефира, который и так не вылезал из корабельного лазарета, постоянно обеспечивая доктора всевозможной работой. На почве обжорства у кота развились все известные и неизвестные науки болезни – от ожирения и инфекций до поноса. А врач был счастлив лечить его. Ему порядком надоели однообразные людские недуги, травмы и венерические заболевания. Члены экипажа больше практически ничем не болели. До шлюзовой камеры Элеонора добралась очень быстро. Кажется, она научилась перемещаться по узким и темным коридорам звездолета, не врезаясь в стены. Сияющий шар уже висел над полом, заливая темное помещение блуждающим переменчивым светом. Она подошла к переговорному устройству и, без труда обнаружив необходимую кнопку, сказала: «Жак, я на месте». «Отлично! Жди и не выключай переговорник». Он отдавал ей приказы как рядовому члену экипажа, и Элеоноре это нравилось. Она не любила быть выскочкой. Девушка отошла в дальний угол камеры, чтобы видеть все помещение, и приготовилась ждать не 3 минуты, а гораздо дольше. Дэн, конечно, обещал поймать крысу быстро, но ей казалось нереальным изловить верткое животное в темном трюме за такой срок. Только она не учла, что после того, как кот-кефир вышел в отставку, Жак возложил на Дэна обязанность поддерживать популяцию грызунов на корабле в разумных пределах. И тому приходилось самому отрабатывать паёк за своего любимца. Крыса вылетела из шара неожиданно, и Элеонора не сумела удержаться от вскрика. Запущенная в гиперпереход со всей силы хвостатая гадость пролетела рядом с ее лицом, оцарапав щеку. Ударившись о стену, зверек возмущенно пискнул и умчался прочь. «Элеонора, у тебя там все в порядке?» Голос Жака из переговорника звучал обеспокоенно. «Да, командир». «Крыса жива?» «Да, и прекрасно себя чувствует». «Это был мой лучший экземпляр за последний месяц», – самодовольно вставил Дэн. «Я оценила», – сказала Элеонора, стирая рукавом кровь, заструившуюся по коже. «Возвращайся», – приказал Жак. Индикатор связи на переговорном устройстве погас. Когда она вошла в рубку, Жак был почти готов к предстоящему бою с Керином. Он уже надел защитный панцирь. Бронированные пластины блестели у него на груди и плечах. Дэн помогал ему застегнуть на спине ранец с аккумуляторными батареями для крупнокалиберного луппера. Лучемет обычных размеров был закреплен на бедре. Элеонора помогла застегнуть лямки и подтянула ремни, которые прилегали к телу Жака не очень плотно. «А эта броня сможет тебя защитить?» – спросила она, не скрывая волнения. «Броня данного класса может выдержать один выстрел из стандартного бластера типа «Эстрих». Жак был невозмутим, и Элеоноре не захотелось спрашивать, что будет после второго выстрела. Хотя она была уверена, что получит исчерпывающий ответ со всеми техническими подробностями. Дэн и Вахтенный притащили большой лучемет и с трудом приладили его к руке Жака. Они ворочали оружие вдвоем, и по их покрасневшим лицам было видно, как им тяжело. Этот лучемет, называемый «луппером», устанавливался в специальное крепление на рукаве боевого комбинезона и считался самым мощным стрелковым оружием. «Зачем такой большой?» Элька не могла сдержаться от глупого вопроса. «Размер в некоторых случаях имеет значение», сказал Жак. «Возможно, придется разрушить внутренние переборки арсенала. Они сделаны из обычного металла, и луппера будет вполне достаточно». Гигант посмотрел на нее с улыбкой. «Успокойся, глупышка, все будет отлично». На мгновение он стал обычным добрым Жаком, но этот миг быстро закончился. Элеонора снова видела перед собой хозяина Эльсидоры, занятого трудным и опасным делом. «Вахтенный, найди аптечку и останови госпоже Элеоноре кровь!» Он распоряжался так, будто впереди целая жизнь, и это вовсе не его ждет свихнувшийся Керен, сидящий на ящиках с орбитальными бомбами. Элька же подумала, что бессмысленно заботиться о несерьезном кровотечении, если через полминуты Эльсидора взорвется. Но она была не права. Увидев, что командир уверен в успехе, подчиненные заметно успокоились. Вахтенный бросился искать аптечку, а Дэн склонился над устройством управления гиперпереходом. «Я готов», – сказал он бесцветным голосом, положив палец на кнопку. «Подожди». Жак поднял лупер и навел его на несколько воображаемых целей в углах рубки. Богатырь легко управлялся с громоздким оружием, и на его лице не отражалось никакого напряжения. Убедившись, что оружие хорошо отцентровано и легко управляется, он пинком открыл дверь и, направив ствол в коридор, нажал на спуск. Тяжело вздохнув, лучемет выбросил из себя горячий сгусток энергии. В рубке стало заметно теплее, а на стене в коридоре образовалось безобразное оплавленное пятно багрового цвета. «Выход из перехода настроен на оружейную комнату?» – спросил он Дэна. «Да, шеф. Включай». Повинуясь Дэну, в рубке начал разгораться шар гиперперехода. Элеонора, как завороженная, смотрела на него и не могла отвести глаз. «Сейчас все решится. Есть у них будущее, или им осталось только несколько секунд, которые понадобятся Керену для активизации боезапаса». «Дэн, а ты выполнишь любой мой приказ?» – закричал вдруг Жак. «Да, хозяин, только я не пойду за вами». «А за мной и не надо. Впереди меня!» Он подхватил беспомощно замахавшего единственной рукой Дэна и швырнул его в раскрытую пасть перехода. Потом он прыгнул за ним. Элеонора осталась в рубке с Вахтенным, который глупо держал в руках аптечку, не зная, что с ней делать. Безвестность была невыносима. Элеонора хотела находиться в гуще событий и шагнула вслед за Жаком и Дэном. Вылетев из серебристого тумана, она больно ударилась носом о бронированную спину Жака. Из ее носа брызнула кровь, и перед глазами поплыли радужные круги. «Госпожа, помогите!» – услышала она стон Дэна. «Быстро!» – деловито добавил Жак. Времени осмотреться ей не давали, и пришлось знакомиться с обстановкой по ходу действий. Слезнув с губы большую каплю крови, она бросилась к Дэну, который мелко трясся, прижимая крюком к округлому боку орбитальной мины два разорванных конца оголенного провода. «Керен разомкнул цепь, как только включился переход», – быстро проговорил Дэн. «Я едва успел. Аккуратно скрути провода. Если контакт прервется хоть на долю секунды, детонаторы сработают». Элеонора, пытаясь унять дрожь в пальцах, взяла провода. Дэн убрал крюк, и она сжала оголенные концы друг с другом. Больше она ничего сделать не смогла. Ее будто парализовало. Руки не слушались, и было невозможно перехватить и скрутить тонкие проводки. Элька беспомощно посмотрела на Жака. Он неловко стянул термозащитную перчатку и, освободившейся рукой, сделал эту работу за нее. «А где Керин?» – спросила Элеонора, осторожно положив соединенный провод и оглядывая помещение. Ответа не требовалось. Бывший капитан был рядом. Он сидел на корточках, нежно баюкая на коленях свою обугленную правую руку. От нее осталась только почерневшая кость. Сожженная кисть все еще цепко держала расплавленный бластер. «Он убил заложника», – сказал Жак, заглянув за ящики с минами. «Умри же, собака!» «Постойте, хозяин!» Однорукий вклинился между поднявшим луппер Жаком и бывшим капитаном. «Вам не кажется, что это слишком мягкое наказание для такого выродка? Лучше отдайте его мне. Я его должник по части телесных повреждений. Я прикончу его самым медленным и мучительным способом, который только смогу выдумать. Будьте уверены, я достаточно изобретателен. Но не знаю, будет ли это правильным, но мне хочется расправиться с ним немедленно». Жак отодвинул Дэна в сторону. «Думаю, так будет лучше. У меня плохое предчувствие». Элеонора смотрела со стороны на спорящих мужчин и думала о том, что предложение Дэна ближе ее сердцу. Она была слишком сильно напугана поступком Керина и, несмотря на свой добрый характер, сейчас привела бы в исполнение любой приговор. Лишь бы он не был слишком мягким. Она даже не могла себе представить, какое наказание могло бы компенсировать ей весь ужас, который она испытала, когда Жак рисковал жизнью. «Я знаю, как мы поступим», – произнес Жак, опуская оружие. «Мы передадим его суду». «Фу ты!» – опечаленно заныл Дэн. «Вы его еще в угол поставьте». «Молчать!» – оборвал однорукого Жак. «Мы передадим его коллегии капитанов галактики. Керин нарушил кодекс чести звездоплавателей и понесет заслуженное наказание. Ты удовлетворен?» «Ну, более чем», – успокоился Дэн. «Насколько я помню, предателей там не жалуют». А капитан Керин не проявил никакого видимого интереса к своей судьбе. Боль в покалеченной конечности не давала ему думать ни о чем другом.